Уменьшается сила света, испускаемого объектом. Этой беде мы не в силах помочь, так как видим объект только благодаря исходящему от него свету, его собственному или отраженному. Искусственный свет, о котором толкует мистер Л, мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы был направлен не на объект, находящийся в поле зрения, а на действительно изучаемый объект, то есть на Луну. Нетрудно вычислить, что если свет, исходящий от небесного тела, достигнет такой степени рассеяния, при которой окажется не сильнее естественного света, всей массы звезд в ясную безлунную ночь, то это тело станет недоступным для изучения. Телескоп лорда Росса, недавно построенный в Англии, имеет зеркало с отражающей поверхностью в 4071 квадратный дюйм. Телескоп Гершеля только в 1811 дюймов. Труба телескопа лорда Росса имеет 6 футов в диаметре. Толщина ее на краях 5,1, в центре 5 дюймов. Фокусное расстояние 50 футов, вес 3 тонны. Недавно мне случилось прочесть любопытную, довольно остроумную книжку, на титуле которой значилось «Человек на Луне» или же «Химерическое путешествие в лунный мир», незадолго перед тем открытый Домиником Гонзалесом, испанским авантюристом, иначе именуемым «Летучим вестником», переведено на наш язык «ЖБДА», продается в Париже у Франсуа Пио возле фонтана Сен-Бенуа и у Ж. Гуаньяра возле первой колонны в Большой дворцовой зале, близ консультаций. Страница 176. Автор говорит, что перевел книжку с английского подлинника некого мистера Дависона. Дависон, хотя выражается крайне неопределенно. Оригинал я получил от господина Дависона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего, я обязан ему тем, что он не только дал мне сию аглицкую книгу, но также и рукопись господина Томаса Данана, шотландского дворянина, за свою доблесть, достойного хвалы, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования. После разнообразных приключений во вкусе Жиля Блаза, рассказ о которых занимает первые 30 страниц, автор попадает на остров Святой Елены, где возмутившийся экипаж оставляет его вдвоем со служителем-негром. Ради успешнейшего добывания пищи они разошлись и поселились в разных концах острова. Потом им вздумалось общаться друг с другом с помощью птиц, дрессированных на манер почтовых голубей. Мало-помалу птицы выучились переносить тяжести, вес которых постепенно увеличивался. Наконец, автору пришло в голову воспользоваться соединенными силами целой стаи птиц и подняться самому. Для этого он построил машину, которая подробно описана и изображена в книжке. На рисунке мы видим сеньора Гонзалеса в кружевных брыжах и огромном парике, верхом на каком-то подобии метлы, уносимого стаи диких лебедей, Гонзас, к хвостам которых привязана машина. Главное приключение сеньора – обусловлено очень важным фактом, о котором читатель узнает только в конце книги. Дело в том, что пернатые, которых он приручил, оказываются уроженцами не острова Святой Елены, а Луны. С незапамятных времен они ежегодно прилетают на Землю, но в надлежащее время, конечно, возвращаются обратно. Таким образом, автор, рассчитывавший на непродолжительное путешествие, поднимается прямо в небо и в самое короткое время достигает Луны. Тут он находит среди прочих курьезов население, которое вполне счастливо –